жалят всего сердца. Будь он дома, я б его арестовал. Племянница вскрикивает. Альдонса забирается в угол. Цирюльник и священник встают. Неизвестный, обидно. Ну, да ничего не поделаешь, другим разиком. Не найдется ли у вас стакан вина? Экономка, как не найтись? Снимите плащ, сеньор. Садитесь, пожалуйста. Вот сюда, к огню. Священник, вы из братства Санта Эрмандат? Неизвестный. Да, я стрелок славного старого Толедского братства Санта Эрмандат. Вот уже много лет боремся мы с преступлениями. Они как нарочно, благодарю вас, все растут в числе. Прекрасное вино. Экономка, что же натворил наш Идальго? Стрелок, сразу не перечислишь. Напал, например, на цирюльника. Цирюльник, какой ужас! Стрелок, и отобрал у него медный бритвенный тазик ценой в 7 реалов. Священник, зачем? Стрелок, заявил, что это золотой волшебный шлем, да и носит его на голове. Цирюльник, какой ужас! Стрелок, ну, ограничься он этим, ладно, так нет. По случаю засухи крестьяне одной деревни, люди разумные, почтенные, решили собраться на предмет самобичевания. Благодарю вас, прекрасное вино. О чем я? Ах, да. Подняли они, стало быть, статую Мадонны, бичуют себя по-честному, не жалея плеток, вопят о грехах своих, все чинно, разумно. Вдруг раз — ого-го, топ-топ, скачет верхом наш сеньор-безумец. О-у! И разогнал бичующихся. Принял нечестивец Мадонну за некую пленную или там похищенную. Священник, какой ужас! Стрелок, ужас, такой ужас, что если бы не ваше вино, у меня, человек привычного, и то встали бы волосы дыбом. Напал на стадо баранов, крича, что это войско каких-то злых волшебников, и пастухи избили вашего сеньора чуть ли не до полусмерти. Да не плачьте, барышня, ваш папаш такой здоровяк, что встал после этого, да и пошел. Племянница, он не отец мой, а дядя, стрелок. Тем более не стоит плакать. Конечно, мы понимаем, что он не в себе. Однако есть сумасшедшие в свою пользу. А ваш сеньор безумствует себе во вред. А может, достаточно? А, впрочем, наливайте. А чего вы кладете мне в сумочку? Пирог да кошелек. А зачем? Ну, впрочем, воля ваша. С дамами не спорю. Беда в том, что он сумасшествует как-то этак, жалуются многие. У меня к вам такой совет. Заманите вы его домой, как птичку в клетку, похитрей. Тут, мол, угнетенные завелись, цып-цып на помощь. А как он войдет, раз — и на замок. Священник, вы правы, добрый человек, так мы и сделаем. Стрелок. Да, я прав. Простой стрелок, а всегда прав. Благодарю вас. Сеньор племянница, и вы, сеньор, глядите веселее. Я ваш слуга. В среду на будущей неделе будут одну еретичку душить железным ошейником. Милости просим. Только скажите, Алонзо, и вам местечко на балконе над самой виселицей, пожалуйста. А в субботу жечь будем ведьму. Милости просим, пожалуйста, в самый первый ряд сразу за стражей. А сеньора Дон Кихота цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып и в клеточку. И все будет славненько, и все будут довольны. Уходит. Священник в волнении вскакивает с места. Нельзя терять ни минуты времени. Добрый человек дал прекрасный совет. Цирюльник. Научно говоря, следует начать с уничтожения книг. Дверь в библиотеку Дон Кихота снята с петель. Священник и цирюльник в фартуках работают прилежно, закладывают ход в библиотеку кирпичами, замазывают известью. Экономка пристроилась возле, шьет. племянница, сидит на скамеечке, держит в руках маленькую книжечку в кожаном переплете. Глядя в нее, спрашивает, как учительница ученика, то священника, то цирюльника. Племянница.